Глава вторая. Он тебя не любит. Ты страшная и скучная, у него есть другая. Слова эхом проносятся в моей голове. Суета вокруг, голоса и смех девчонок замирают. Мир останавливается, и я слышу только удары своего сердца в ушах. Это чья-то злая шутка? Записка от завистников? Но почему же слова так больно пронзают мое сердце, как шипы роз? Мои пальцы крепко сжимают карточку, как будто хотят продавить в ней дыру. Но дыра расползается только в моем сердце. Я не считаю себя некрасивой, хоть и стесняюсь нескольких шрамов. Но один сейчас не видно за волосами, а второй за одеждой. И все же, тот, кто оставлял записку, знал, что написать, чтобы сделать мне побольнее. Но больше всего ранит не это, а слова о том, что у Вовы есть другая. Он клялся, что если когда-нибудь он встретит женщину, которая затмит его чувства ко мне, он честно признается и не будет меня обманывать. Но он также говорил, что это фантастика, и такого никогда не случится. Я верю любимому. Он оступился лишь раз, но приложил столько сил, чтобы меня вернуть. Какой ему смысл со мной разводиться? Мы прекрасно общаемся, понимаем друг друга и почти никогда не скандалим. У нас хорошие отношения. После расставания мы даже стали относиться друг к другу с еще большей теплотой и заботой, чем раньше. Нет. Вове нет никакого смысла бросать меня. Кто-то просто хотел испортить мне праздник. Но кто и за что? Я обвожу отрешенным взглядом своих подруг и знакомых. «Полин, что случилось? На тебе лица нет?» — спрашивает Олеся. Сминаю записку в руке и мотаю головой. «Ничего. Все хорошо. Пора ехать». Я не знаю, кто принес цветы. Но кто-то из присутствующих в номере точно должен был видеть. Но разве возможно, что никто не заметил, как кто-то зашел в номер, оставил цветы и ушел? А теперь одна из девчонок не выдает курьера. Значит ли это, что записку подбросила одна из моих подруг? Нет. Кто на такое способен? С Юлей мы дружим с первого класса, и она самый добрый человек в моей жизни. Олеся моя близкая подруга уже 2 года. И она сама говорила, что мы с Вовой идеальная пара. Лида с университета всегда мне помогала. Хоть с конспектами, хоть занять до стипендии, хоть сходить на двойное свидание для подстраховки. Как и я ей. Мы всегда прекрасно общались. С Алисой мы знакомы всего год. И она сама предложила отфотографировать мою свадьбу с хорошей скидкой. Но я не вижу ни одной причины, чтобы она подбрасывала мне подобные записки. Ровно так же, как и не вижу причины делать это моему визажисту, стилисту или их помощницам. Диане и люди, которых я вообще первый раз в глаза вижу. И все же, это сделал кто-то из них. Не мог букет появиться в номере сам собой. Когда мы заходили, его не было. Я стараюсь уговорить себе, что все нормально. Но что, если то, что написано в карточке, правда? Что, если Вова меня не любит, и у него есть другая? Эта мысль приводит меня в ужас. Страх разливается внутри, как чернила. Я не могу представить себе Вову с другой женщиной. Да, он ужинал в ресторане с той девушкой. Но это было так давно, и с тех пор наши отношения стали куда крепче. Но почему же записка так меня встревожила? Почему я сомневаюсь? Ведь если бы я была уверена в любимом на 100%, слова из карточки даже не тронули бы меня. Мы всей компанией спускаемся на лифте. Мое сердце бьется раненой птицей. Мне нужно успокоиться, нужно прийти в чувство. Я должна поговорить с Вовой. Он скажет, что это все глупости, и у меня нет повода для сомнений. Обнимет меня, поцелует. Посмотрит своими красивыми, влюбленными глазами, и мне сразу станет легче. На выходе из отеля меня уже ждет любимый, стоя у роскошного черного лимузина. Когда я подхожу к нему, Вова окидывает меня взглядом. «У меня самая красивая невеста», произносит мечтательно и оставляет поцелуй на моих губах. И мне уже в этот момент становится лучше. Мы садимся в машину и направляемся в ЗАГС. «Вов, я должна тебя кое о чем спросить». «Да, любимая». Я набираю в грудь воздуха и после пары секунд сомнений все же протягиваю ему смятую записку. Вова читает ее и хмурится, потом поднимает взгляд на меня. «Что это?» «Мне прислали с цветами. Я не знаю, кто». Он открывает окно и выбрасывает карточку на улицу. Наверное, какая-нибудь горничная позавидовала роскошной свадьбе и решила подгодить невесте. Но зачем это горничной? Недоумеваю я. Мне такой вариант даже в голову не пришел. Зачем чужому человеку портить настроение невесте? Есть такие люди, солнышко, которых чужое счастье раздражает. У них у самих в жизни нет радости, Вот они и пытаются нагадить другим. Какая-то горничная решила мне нагадить. Даже не знаю. Такое возможно, если подумать. Наверное, ты прав. Я целую его в губы. Конечно, прав, малышка. Я удивлен, что ты могла поверить в такой бред. Я люблю только тебя. И я чертов счастливчик. Потому что мне выпал шанс жениться на лучшей женщине на свете во второй раз. Вова снова накрывает мои губы своими, и все сомнения рассеиваются, как пыль. Я верю ему, потому что люблю, потому что хочу верить. Пока мы ждем своего времени в ЗАГСе, Вова уходит поговорить с кем-то из родни. А ко мне подсаживается его мама, Александра Петровна. Во второй раз на те же грабли. Начинает она. Что, простите? Я часто моргаю и смотрю на нее. Что вы имеете в виду? А то, что мой сын все для тебя делает. И никак не поймет, что не будет у него с тобой спокойной жизни. Свекровь всегда меня недолюбливала. Не за что-то конкретное. Я не понравилась ей еще до нашего знакомства. Она мне так и сказала. Просто потому, что нет той женщины, которая заботилась бы о ее сыне лучше, чем она сама. За тот год, что мы с Вовой жили в браке, Александра Петровна успела навести критику на все, что я делала. Ей не нравилось, как я веду быт, как я глажу Вовины рубашки, как мою пол, как готовлю, что готовлю. Даже после моей аварии свекровь была единственной, кто сказал мне, что мои шрамы отталкивают. Хотя тот, что на лбу, я несколько раз шлифовала у косметолога, и его почти не видно. А на боку, да, его никак не убрать. Он портит идеальную кожу своим уродством, но я стараюсь не думать об этом. Но Александра Петровна не упустила возможности уколоть меня побольнее. Это еще почему? Не знаю, зачем спрашиваю у свекрови, ведь я уверена, что ничего хорошего она мне не ответит. Потому что ты собственница. Ты будешь вечно устраивать ему сцены ревности и заставлять сидеть рядом с тобой, как на привязи. Даже работать к нему в фирму пришла. Наверное, чтобы следить за ним было проще, да? Он сам позвал меня в свой отдел. У меня на работе была низкая зарплата и постоянные вычеты за непроданные цветы. Вы же это знаете. Вот именно. Ты очень выгодно с Вовой устроилась. Еще небось и на работе поблажки просишь. В понедельник выходной поди. Ну да, Вова отпустил меня. Но почему сразу поблажки? У него тоже будет выходной. Мы хотели провести хотя бы пару дней только вдвоем. Нас прерывает сотрудница ЗАГСа. Егоровы, вы следующие. Готовьтесь. 2 минуты. Я поднимаюсь и ищу глазами Вову. Свекровь тоже встает. Я не монстр, Полина, добавляет она. Я всего лишь мать, которая хочет своему сыну счастья. Я наклоняюсь к ней. И я хочу того же, Александра Петровна. Нам подбегает Лида и отдает мой букет невесты. Слева подходит Вова и берет меня за руку под локоть. Слова свекрови становятся для меня неважными. Двери церемониального зала открываются, оркестр начинает играть марш Мендельсона. Дальше все закручивается в сказочном ритме. Мы с любимым обмениваемся кольцами, потом фотосессия, шампанское и дорога до отеля на лимузинах. В банкетном зале ресторана ведущий произносит речь. Столы ломятся от разнообразной еды. Все-таки Вова очень много вложил в свадьбу. Ему хотелось, чтобы этот день был для меня особенным. Праздник после всего плохого, что пришлось пережить. Потом гости нас поздравляют и вручают подарки и конверты. Александра Петровна показательно обнимает меня при всех. «Какая ты красавица, Полина!» Говорит мне с улыбкой и встает между нами с Вовой, чтобы Алиса сделала снимок. При сыне она всегда так со мной. Поразительное лицемерие. Но это не важно. Я выхожу замуж за Вову, а не за его мать. Мы с мужем продолжаем принимать поздравления. Чаще всего дарят конверты. Я особенно запоминаю синий конверт с объемными белыми цветами и лентами от Лиды. Она занимается скраббукингом еще с университета, и этот конверт точно делала сама. От Алисы забавный цветастый конверт с котиком, немного замятый в уголках. Небось, еле втиснула его в свой крошечный клатч. И еще я запоминаю, как нас поздравил Иван Демьянович, босс моего мужа. Вообще, этого мужчину трудно не запомнить. Высокий, под 1,90 м, крепко сложенный брюнет в черном костюме. Видно, что очень дорогом. У Ивана Демьяновича хмурый, серьезный вид. Он пришел на свадьбу один и вручил нам очень толстый зеленый конверт с долларами. Он еле пролез в прорезь в коробке для открыток. «С праздником, молодожены!» Коротко поздравил он. По правде сказать, когда Вова сообщил, что пригласил босса на свадьбу, я даже немного испугалась. Иван Демьянович — владелец фирмы. Он работает в отдельном крыле, куда доступ только топ-менеджерам, таким как Вова, и помощникам босса. Сама я там ни разу не была. Да и Вовиного начальника видела только один раз, когда он как-то зашел в наш кабинет. А теперь он тут, стоит так близко и поздравляет со свадьбой. Будто он такой же простой смертный, как и мы. 2 часа банкета пролетают незаметно. Гости потихоньку расслабляются, настроение у всех приподнято, конкурсы заходят на ура. Мы с Вовой общаемся с роднёй и друзьями. И я подсаживаюсь за столик к своим подругам. «Как вы тут?» «Всё супер! Еда вкусная и музыка отличная!» — хвалит Юля. Ведущий объявляет конкурс викторин и просит желающих отозваться. «Я хочу!» — Лида тянет руку и встает из-за стола. «Полин, я отойду?» Она смотрит на меня, будто ей неудобно уходить, когда я только подсела. «Да, конечно! Зачем спрашиваешь?» Моя университетская подруга подбегает к ведущему. Алися смотрит на участников и морщится. «Ты чего? Ненавижу конкурсы с викторинами». «Да ладно! А почему?» Она смеется. «Боюсь на них опозориться, не зная ответа». «Да хватит, что ли? Это же весело!» «Нет!» — она мотает головой. «Ты представляешь, какой позор! Стоишь там, не зная, что ответить, и все над тобой смеются!» «Невестушка, пора!» Кто-то хлопает меня по плечу, я оборачиваюсь. «Это Стас, друг Вовы». «Куда? Я тебя похищаю?» Олеся его тормозит. «Только не додумайся запихнуть ее в какую-нибудь кладовку». «Плохо обо мне думаешь, Ржуля. Мы с Полиной прокатимся. Вова ее точно не найдет». Я оглядываюсь. Мужа нигде не видно. Машу Олеське, и Стас утягивает меня за собой. Мы выбегаем на улицу, он накидывает на меня черную куртку с капюшоном. «Бежим к парковке». Бежать по холоду и ветру в туфлях и платье такое себе. Но не каждый день меня похищают. Можно и потерпеть. Мы сворачиваем на парковку и садимся в машину Стаса. Он поворачивает ключ в замке зажигания, но мотор не заводится. «Блин, что за фигня?» Стас пробует еще и еще. «Подожди, Полин». Открывает капот и выходит на улицу. Я кутаюсь в куртку, стараясь согреться. На улице еще нет снега, но в машине без движения холодновато. Стас возвращается через 10 минут. «Хрень какая-то. Надо на сервис отгонять». «Жалко». «Да уж. Я на панораму хотел с тобой сгонять». «Ну?» — развожу руками. «В другой раз». «Ага. Полин, ты тут совсем замерзнешь. Надо тебя перепрятать». «А это обязательно. Может вернуться?» «Нет. Пусть Вовка понервничает, что невеста пропала». Он смеется. «Какой ты добрый!» Говорю с сарказмом, но в шутку. «Давай я в нашем номере пережду. Там тепло, и никто меня не увидит». «О, классная мысль. Тебя проводить?» «Не надо». «Окей. А я пойду Вована отвлеку, чтобы вы с ним не пересеклись». Я бегу до гостиницы и поднимаюсь на лифте к номерам. Дохожу по длинному коридору до нашего слова люкса и открываю дверь. Открываю, чтобы замереть и перестать дышать. С меня спадает куртка Стаса. Я стою, открыв рот, потому что вижу на нашей кровати для молодоженов свою подругу в одном лифчике и с раздвинутыми ногами. А между ее ног, прямо там, в укромном местечке, голова моего мужа.